Глава 34. Похороны. Я будто перенеслась обратно в родной мир. Только не в свою эпоху, а в прошлое. Туда, где наши предки вырубали храмы и гробницы в толще скал. Место, где я очутилась, до боли напоминало Петру. Тот самый знаменитый археологический объект где-то в Иордании. Фасады, высеченные в камне, с колоннами, портиками, окнами и проходами, впечатляли своей детальностью. Таких фасадов было великое множество. Одни находились вровень с землей, другие – ярусами выше. Величественные и более скромные, заброшенные и ухоженные. От разнообразия разбегались глаза. Мне не требовались объяснения. Я и так поняла, что оказалась в городе мертвых. Все это – гробницы, склепы, вырубленные в толще горной породы. Почти как пирамиды фараонов. Залюбовавшись работой мастеров по камню, я на краткий миг забыла, зачем мы сюда приехали. Но вот повозка резко остановилась. Меня отряхнуло, и я вернулась в реальность. Красивая гробница или нет, какая разница? Тому, кто будет похоронен в ней заживо, все равно. Я будто окаменела. Превратилась в одно из изваяний, что украшало фасады. Вокруг суетились люди. Стражи перенесли тело Фисала, пожалуй, в самую шикарную гробницу. Затем туда же отправились дары. Все это происходило под монотонный бубнёж десятка священнослужителей. Я в это время стояла возле повозки, ждала своей очереди. Скалы надежно укрывали от ветра, но было все равно холодно. Я мерзла в своем парадном погребальном платье. Кто-то накинул плащ мне на плечи. Возможно, это была Галар, но у меня не было сил оглянуться. Мне было уже все равно. Лорды и леди покинули кареты и молча наблюдали за происходящим. А я все стояла, будучи не в силах пошевельнуться. Но вот стражи шагнули ко мне, и я втянула голову в плечи. Настал мой черед. Я не готова. Я видела немало исторических, художественных и документальных фильмов, где приговоренные казни люди шли на плаху с гордо поднятой головой. Они с презрением взирали на тех, кто обрек их на смерть. Их последние слова были пропитаны величием. Хотела бы я вести себя так же. Но это только в кино люди не боятся смерти. Я боялась так сильно, что перехватывало дыхание. Даже обещание Агалара спасти меня не помогало. Я хотела ему верить, но страх перед мраком гробницы, где я останусь один на один с мертвецом, был в разы сильнее доводов разума. Логика и способность мыслить здраво исчезли в пропитавшем меня насквозь ужасе. Стражи вели меня под руки к вырубленному в скале проходу. Там не было ничего, кроме мрака. Черный провал, как распахнутая пасть ненасытного чудовища. Казалось, оттуда, из темноты, на меня смотрит та самая вездесущая старуха с косой. Я сопротивлялась. Кричала, рвалась, пытаясь освободить руки, за которые меня держали. Наверное, со стороны моя истерика выглядела отвратительно. Последние метры до входа в гробницу мне не запомнились. Я была сама не своя. Не знаю, как очутилась внутри. Солнце, пригревавшее спину, исчезло, стало холодно и темно. Этот резкий контраст ознаменовал мой переход из мира живых в мир мертвых. Я даже не удивилась. В загробном царстве так и должно быть, темно и холодно. Я резко развернулась. Проход все еще был открыт. Светлое пятно во мраке ночи, как свет в конце тоннеля. Я бросилась к нему. Мной двигало одно желание — выбраться наружу. Снова ощутить солнечные лучи на коже. Вдохнуть свежий воздух полной грудью. Здесь внутри пахло затхлостью. Каменная пыль щекотала нос. Моим легким противопоказано дышать таким воздухом. Каким-то образом я оказалась на значительном расстоянии от выхода. Когда только я успела забраться так далеко? Я бежала назад со всех ног. Вот оно, спасение. Совсем близко, уже рукой подать. Но за миг до того, как я выскочила наружу, проход закрылся. Каменная глыба упала откуда-то сверху, отрезая меня от солнца и свежего воздуха. Я молотила по камню руками, звала на помощь, требовала, чтобы меня выпустили, но никто не откликался. И только где-то час спустя я поняла, что люди разъехались. С той стороны никого нет. Меня никто не слышит. Самым сложным было повернуться спиной к выходу. Это означало признать, что выбраться отсюда невозможно. Поэтому я еще долго стояла без движения, прислонившись лбом к камню двери, пытаясь успокоиться и все обдумать. Но мысли бились, как раненые птицы. Никакого толка. Наконец, я решилась. Обернулась. Прижалась теперь уже спиной к камню. И снова выручила светящаяся кожа. Благодаря своей особенности я оказалась не в кромешной тьме. Мне повезло больше, чем всем похороненным до меня женам. Это вселяло надежду, совсем крохотную, но все же. Итак, что мы имеем? Я нахожусь в огромном зале с высоким потолком. Возможно, это помещение единственное в гробнице. Стены украшены письменами и рисунками. Особенно часто встречаются изображения драконов, что неудивительно. Пожалуй, надо изучить местные граффити подробнее. Вдруг там есть подсказка, как отсюда выбраться. Какой-нибудь запасной ход? Мне подойдет даже лаз, я непривередливая. Посреди зала стоял алтарь, копия того, на котором Фейсал лежал в замке. Стражи перенесли его тело и положили так же. Я не хотела к нему приближаться, но выбора не было. Все ценное расположили вокруг алтаря. Пришла пора перебрать пожитки. Фейсалу они ни к чему, а мне пригодятся. Украшения, посуда, какие-то безделушки, все это бесполезно. Но вот из ковров можно соорудить теплое спальное место. Не то чтобы я собиралась здесь задерживаться, но вдруг Агалар не придет, а поиски выхода затянутся. О том, что его вовсе может не быть, я запретила себе думать. Я обязательно выйду отсюда. Никаких сомнений. Передернув плечами, я продолжала рыться в дарах. Следующей нашлась корзина с едой. Твердый сыр, вяленое мясо, несколько фляжек с водой. Кто-то специально выбирал долго хранящиеся продукты. Вряд ли это дар Фейсалу. Ему еда уже ни к чему. Похоже, эта корзина предназначалась мне. Кто-то позаботился о том, чтобы я не голодала. По крайней мере, какое-то время. Надолго продуктов, увы, не хватит. Я перенесла корзину подальше от покойника. Затем туда же перетащила ковры, положив их один на другой. Получилось сносное спальное место. Итак, у меня есть еда и вода, есть место для отдыха, а благодаря душе Фейсала я могу ориентироваться в темноте. Это плюсы. Минусы тоже имеются. Из-за каменной пыли я дышала с трудом. Мои слабые легкие этот воздух долго не выдержат. Это намного хуже аллергии на котов. Второй минус. Запаса продуктов хватит на неделю, и то, если экономить. У меня есть дней 5-6, чтобы найти отсюда выход. О другом возможном исходе я предпочитала не думать. Сегодня Катрина Драгон, жена великого дракона, умерла. Но Катя Петрова еще цеплялась за жизнь.